Глава 35. Вылазка. Арсенал, как и положено столь важному объекту, располагался едва ли не в самой безопасной зоне всего лагеря, а именно в крупных подземных помещениях у самого основания обсерватории. В чем было их истинное назначение до переноса, сказать никто не мог. Сюда они попали уже пустыми и безжизненными. Но никак они не походили на кабинеты ученых, изучающих небеса, планеты и раскрывающих любопытные, но, в общем-то, не слишком полезные космические загадки. Шагая по ровному шершавому полу, Андрей невольно вспоминал базу масочников. Нет, внешнего сходства не было никакого, но что-то неуловимо общее прослеживалось. Решив не заморачиваться очередной загадкой долины, Свиридов тряхнул головой и перешагнул через низкий порог, входя в обитель местного техблока. Техники постарались на славу, проложив походную электросеть и запитав ее от запасного энергоблока летающей платформы. Инструментов у тружеников резака и сварки было мало. Почти все по-настоящему полезное сгорело в ядерном огне вместе с базой. В просторном прямоугольном помещении вдоль стен стояли 10 ремонтных стендов для костюмов, самых простых моделей. Походные раскладушки с минимальным функционалом. Теперь Андрею стали ясны слова Шипулина про то, что на качественный ремонт костюмов можно не рассчитывать. И дело тут не только в дефиците персонала. С таким оборудованием в любом случае много не сделаешь. Один из рабочих, суетившихся ближе всего к входу, заметив их появление, приветливо махнул рукой. «Приветствую, господа! Чем могу помочь?» «Мы здесь по приказу коменданта», — выступил вперед Илья. «Лейтенанту Свиридову необходим новый боевой костюм. Старый был утрачен в битве с противником». «Ну, ясное дело, такие вещи просто так не теряют. Заранее прошу прощения, выбор у нас не особо велик, но уж чем богаты. Я так понимаю, господин лейтенант ранее использовал тяжелую модель?» Дождавшись утвердительного кивка Андрея, техник провел его в самый дальний угол мастерской, где стояли ровными рядами уже отремонтированные костюмы. Это были в основном устаревшие модели, почти не использовавшиеся на базе. Облупившаяся краска, кое-как залатанные дыры и сколы на чересчур массивных боевых плитах. На секунду Андрей даже задумался, стоит ли вверять свою жизнь таким консервным банкам. Пройдя вглубь, он заметил странный костюм в одном из последних рядов. Очень необычный, слишком компактный даже для легкой модели. Не спросить про него любопытство просто не позволяло. «А, этот?» — оживился техник. «Да, надо было сразу его вам показать. Единственный экземпляр в наличии. Боевой костюм для иммунных. Чудо, что он оказался у нас. Таких всего 3 штуки на базу привезли. На случай возникновения бойцов, ну, таких, как вы». «И в чем же отличие от остальных костюмов?» Андрей снова окинул взглядом необычную технику. «Почему он такой небольшой?» «Система жизнеобеспечения обрезанная. Никакой замкнутой атмосферы и контроля температуры. А они места ой как много занимают. Простая фильтрационная система в шлеме и слой термоизола под катушками защитного поля. Броня — нечто среднее между тяжелой и легкой. Их, насколько я знаю, планировали выпустить массово. Сравнительно дешевые, простые в использовании. Пара сотен иммунных бойцов в таких костюмах могла бы стать для базы неплохим подспорьем. Не успели. Я возьму его». Андрей не стал раздумывать дальше. «Это для меня лучший вариант, если вы его не перехвалили. Маскировочная система в порядке?» «По крайней мере, не хуже, чем у остальных». «Уверены? Он не такой сильный, как тяжелый костюм. С непривычки можно допустить немало ошибок». «Не попробую, не узнаю». Для проверки обновки была выбрана крупная пустующая комната. Свет к ней так и не подвели, но для боевых костюмов это не имело особого значения. Андрей, словно обучающийся ходьбе младенец, осторожно перемещался из угла в угол, осваивая незнакомую технику. Прошло всего пара дней, а привычка к постоянному нахождению в броне испарилась, будто ее и не было вовсе. Или дело в столь резкой смене модели? Костюм пока что казался Андрею очень даже неплохим. Правда, движения в нем становились уж больно резкими. Приводы оказались даже слишком чувствительными. Но в этом были и свои плюсы. Скорость движений возрастала в половину, если не больше, что частично компенсировало меньшую силу. Главный недостаток Андрей заметил не сразу и был очень недоволен тем, что не осведомился о подобном. У костюма напрочь отсутствовали гнезда под питание тяжелых винтовок. Почему неведомый изготовитель, оставшийся на далекой родине, решил лишить свое детище столь полезного приспособления, оставалось только гадать. Наблюдавший за проверкой казаков, лишь пожал плечами. Сам, мол, выбрал эту уникальную машинку. «Андрей, ты тут?» Неожиданно раздался голос от двери в комнату. Андрей обернулся и увидел Михалыча, подсвечивавшего себе путь небольшим фонариком. «Я уже давно тебя ищу. Надо поговорить. Нам надо вернуться к машине, забрать». «Михалыч, я в курсе», — остановил это словоизлияние Андрей. «Я уже говорил с Шипулиным. Он поможет с отвлечением и заброской, и я заберу из машины банк данных». «Банк? Какой? Ах, вот и о чем!» Михалыч выглядел нездорово. Его глаза поблескивали в полумраке, создаваемом системой ночного зрения костюма. «Я хотел поговорить совсем не о нем, Андрей. Банк важен, но та штука, которую мы вытащили из вражеской платформы, обязательно возьми ее. Она куда более важна для нас, чем данные базы. Без нее все наши планы бесполезны». Андрей и правда почти забыл об этом обломке, мирно валявшемся где-то в машине. И если бы не Михалыч, мог бы и вовсе о нем не вспомнить. Стоявший у стены казаков, заинтересовавшись разговором, подошел ближе. «Вы о чем вообще? Какая штука?» «Устройство, позволяющее масочникам передвигаться по черноте». На автомате выпалил Андрей, снова погрузившийся в задумчивость. Казаков издал непонятный звук, который можно было трактовать как нечто среднее между возгласом удивления и предсмертным хрипом велосипедного насоса. «По черноте?» Казаков недоверчиво воззрился на Андрея и Михалыча. «А вы точно из плена сбежали, а не из местной дурки?» «Устройство. Для хождения по черноте. Да это звучит как два противоречия в одном». «Ну вот зачем ты так сразу, лейтенант?» Укоризненно посмотрел на Андрея механик. «Такую информацию людям надо постепенно выдавать, по чайной ложке. Это мы восприняли ее просто, как текущую действительность того времени. А у них с осознанием может быть куда сложнее. Успокойся, штабс-капитан, узнаешь все в свое время. Слишком необычная информация. Кстати, Андрей, что у тебя за странная тяга к экспериментальным моделям?» «В смысле?» Не понял вопроса Андрей. «Ну, сначала черная гадюка, теперь первопроходец. Всю эту хрень доставили одной партии для испытаний на месте. Не думал, что хоть один из них найдется за пределами базы. И как тебе это порождение сумрачного гения инженеров закрытых заведений?» «В общем-то, нормально, но вот...» Андрей встрепенулся, когда ему в голову пришла неожиданная мысль. «Михалыч, а ты можешь его модифицировать?» «Уж не знаю, чем они там думали, но тут попросту нет разъемов под тяжелую винтовку». «Нет, это вряд ли», — сразу ответил механик. «Без серьезного изменения конструкции такое не пройдет. Если хочешь в нем бегать в ближайшее время, о тяжелом оружии придется забыть. Видишь ли, у этого костюма есть другое, вроде как полезное свойство. Полезное, но странное. При переходе в рукопашный режим модули рук становятся своеобразными шокерами, способными игнорировать стандартную защиту. Благодаря чему-то там, не знаю даже чему. Всех данных мне не сообщали. Живой человек от удара таким отправится на тот свет сразу. Но он может отъехать и от простого удара кулаком. А вот то, что удары шоком могут навредить вражеской технике, это уже более полезно. Если пробьешься через защиту, сможешь выводить из строя противника в боевых костюмах. При прямом контакте, ежели в голову ударит или близко к сердцу, есть возможность смерти оператора». «И какой в этом смысл?» — озадаченно спросил Казаков, неопределенно поводя рукой. «Силовые костюмы есть. Были только у базы. А нам сюда закидывают костюмы для борьбы с костюмами? Да это ж бред какой-то». «Не больше твоего знаю, что там в головах начальства творится», — огрызнулся Михалыч. «Ладно, пойду смотреть, что там нынче в техблоке творится. Моя старая команда наверняка вся полегла. Да попадут их души в более светлое место, чем это. Будем смотреть, чего наворотили местные профаны. Удачи, Андрей». Михалыч ушел, оставляя Андрея наедине с Казаковым, удивленно провожающим механика взглядом. «Ну да, Михалыч фигура колоритная, со специфическим поведением. К нему еще привыкнуть надо. И за пару минут беседы этого точно не сделать. Видать, Казаков раньше не имел дел с эксцентричным старикашкой». Побегав в костюме еще несколько минут, Андрей решил, что хватит травить душу. Предстояло выбрать оружие. И ввиду того, что его излюбленные винтовки пока недоступны, с выбором придется напрячься. Платформа с тихим шелестом оторвалась от земли, быстро набирая высоту. Андрей выглянул в окошко. Даже отсюда купол обсерватории выглядел огромным. В десантном отсеке на откидных сиденьях расположились 10 бойцов. Все, кроме самого Андрея, были в тяжелых силовых костюмах. Не мудрено, учитывая то, что предстояло сделать этому не такому уж и большому отряду. Даже у самого Свиридова, хоть его роль в происходящем и была одной из самых безопасных, слегка подрагивали руки, сжимающие легкий пулемет. Неизвестный Андрею лейтенант, стоя у десантного люка, в который раз повторял детали рискованного плана, наспех составленного Шипулиным и несколькими его советниками. «Итак, бойцы, наша задача состоит в том, чтобы доставить лейтенанта Свиридова к обломкам транспортного средства у основания скалы, прикрыть его во время поисков объекта и вернуть обратно в целости и сохранности, желательно с минимальными потерями личного состава. Каждый из вас и так в курсе своей роли. После сброса приманки направляемся к зоне поиска и организуем оборону по периметру. Платформа прикроет нас с воздуха, однако не слишком на нее рассчитывайте. Убивайте все, что осмелится шевелиться в вашем секторе. А вы, лейтенант Свиридов, не медлите там. У нас будет не больше 2 минут на то, чтобы высадиться, найти предмет и свалить оттуда. Есть вопросы? Нет? Замечательно. Ну, с Богом, мужики!» Платформа обогнула скалу по дуге, заходя с противоположной от места крушения машины стороны. Люк открылся, и один из бойцов подтолкнул к нему массивные цилиндры, наспех сделанные техниками из самых простых материалов. Идея приманки была весьма примитивной, но и зараженные, пусть и бывают порой хитрее чертей, университетов не кончали. Немудренная пиротехника, если можно так назвать предмет, в котором не было ни капли давно устаревшего пороха. Цилиндры полетели к земле и с шумом вонзились в нее. Платформа зависла над точкой, ожидая начала представления. Без всякого предупреждения воздух наполнился грохотом, словно добрый полк бойцов с автоматами решил попытать счастье в огромном тире. Приманки грохотали на всю округу, и зараженные, слыша столь привычные и привлекательные для них звуки, инстинктивно начинали двигаться в их сторону. Сверху это походило на магнит, брошенный в рассеянные по плоскости железные опилки. Убедившись, что Орда взяла наживку, пилот дал ускорение и повел платформу к точке высадки. Летательный аппарат двигался почти бесшумно. Те немногие звуки, которые он все же издавал, поглощались шумом приманки и мертвяками игнорировались. Андрей сразу отметил, сколь опытным был выделенный им пилот. Платформа шла невероятно плавно и при этом быстро. Земля с каждой секундой приближалась, и вскоре он увидел среди камней искореженный остов машины. Кузов смяло от сильного удара, но кабина, кажется, уцелела. Очень хорошо. «Готовность 10 секунд!» Все сжались, словно пружины, готовые вот-вот распрямиться с огромной силой. Над открытым люком замерцала зеленая лампочка. «Первый пошел!» Бойцы в костюмах начали высаживаться один за другим, прыгая с высоты нескольких метров и сразу же отскакивая в сторону, чтобы не мешать следующим. Они расходились вокруг машины на заранее обговоренные позиции. Затрещали винтовки. Отвлекающий маневр явно подействовал не на всех. Андрей был 6-м на высадке, и когда назвали его номер, без промедления шагнул в пустоту, грузно приземляясь в раскрошенный предшественниками щебень. «Время дорого. Даже по сторонам смотреть некогда. Машина тут, всего в десятке шагов, и медлить никак нельзя». Вблизи постигшая транспорт неприятность открылась во всей своей красе. Отключенная система фильтрации запищала. В нос пахнуло бензином. Одной единственной искры будет достаточно, чтобы изувеченная машина вспыхнула как свечка. Он подбежал к водительскому месту. «Двери нет, сорвало с креплений при падении. Судорожно думая, вспоминая, где может лежать диск, Андрей обшарил пространство под сиденьем водителя. Ничего. Бардачок. Запрыгнув внутрь, перекинулся через хрустнувший рычаг коробки передач и распахнул дверцу. Есть! Прямоугольник диска тут. Основная миссия выполнена. Отряд стреляет все активнее. Время уходит, как песок сквозь пальцы. И с каждой секундой все больше тварей, сбежавшихся сейчас к противоположному краю скалы, понимают, что их обманули. Где же эта проклятая железяка? В кабине ее точно нет. Он выбрался наружу. В небесах застрекотали турели платформы. Вот и опасные цели подошли, раз воздушные силы решили наконец вмешаться. Может, ну ее? Отгоняя панические мысли, Андрей заглянул в пролом кузова. Искореженные остатки трофейного автомата. Сотни гильз, рассыпавшихся по полу из открытого цинка. Фильтры по-прежнему пищат, сигнализируя о большом количестве горючих паров в воздухе. Концентрация тут была сильнее всего, ведь запасные баки располагались именно в кузове. Жаль, не удосужились вовремя дозаправиться из-за старой привычки к почти неограниченному ходу машин базы. Он открыл один из ящиков под кушетками, до которого смог дотянуться. Пусто. За спиной что-то громко взорвалось. Платформа применила ракету? «Быстрее, быстрее!» Взгляд зацепился за уголок знакомого мешка. Схватил пропитавшуюся топливом материю, потащил на себя. Непонятные крики бойцов. Неожиданный удар в машину едва не опрокинул ее прямо на Андрея. Зазвенели перекатывающиеся гильзы. Андрей отскочил, удерживая приятно тяжелый мешок. Ткань прорвалась, и через прореху он увидел тот самый обломок. «Цель у меня! Уходим!» Крикнул он в систему внутренней связи, хоть в такой громкости и не было необходимости. Слишком уж много противоречивых эмоций кипело сейчас внутри, не давая сосредоточиться. На остов машины вскочил Рубер, кровожадно уставившись на замершего в паре шагов от него человека. Андрей не успевал ни убежать, ни выхватить автомат. Руки заняты мешком. Как эта тварь вообще пробралась через бойцов прикрытия? Это же всего лишь Рубер. Из-за спины треснула крупнокалиберная винтовка, выбивая Руберу правый глаз вместе с содержимым черепа. Он завалился вниз, и в этот момент, видимо, не успев правильно отреагировать, открыла огонь одна из турелей платформы. Взметнулся столб пламени, пожирая оказавшееся в нем тело. Бензиновый огонь ревел, яростно пожирая все, до чего мог дотянуться, и пуская в небеса столб вонючего черного дыма. Но страшно было не это. Рассеянные по машине патроны начали взрываться один за другим, производя страшный шум и разбрасывая во все стороны ошметки гильз и пули. Вреда для бойцов в костюмах от этого не было, но шум. Сейчас он был смерти подобен. «Все на платформу! Бегом!» — скомандовал лейтенант, подхватывая Андрея под руку и увлекая за собой. Бойцы отступали, отстреливаясь от уже подтянувшихся тварей. «Восемь?» «А где еще двое?» Платформа зависла почти над землей, ожидая отряд. Андрей тяжело ввалился внутрь, проскользив по полу и продолжая сжимать в руках сумку. Жалкое зрелище. Он откатился в сторону, и тут же закованные в броню ноги очередного бойца прогрохотали по металлу совсем рядом. Опираясь на поручни, Андрей поднялся. Семь оставшихся бойцов отступали спиной к платформе, отстреливаясь от наседающих мелких и крупных тварей. Гул турелей стал непрерывным, словно жужжание огромного улья. Бросив мешок на пол, Андрей поднял автомат. Стрелять он не решался, на линии огня слишком много своих. Выпрыгнувшая из-за огромного валуна мелкая элита совершила длинный прыжок, ворвавшись в первые ряды отступающих. Оказавшийся рядом с ней боец вскинул винтовку, но выстрелить не успел. Монстр схватил его за руку и резко дернул. Треснул металл, и конечность неестественно выгнулась. Наружу потекли ручейки крови. Элитник явно хотел утащить свою добычу и сожрать в тишине, но меткий заряд от капитана оставил в его груди порядочную дыру. Бросив свою жертву, монстр прыжками помчался прочь. Раненого подхватили под руки, затаскивая внутрь. Последним в люк запрыгнул лейтенант, и машина тут же взмыла в небеса, вжимая стоявших на ногах бойцов в пол. Люк закрылся. Платформа развернулась, направляясь в сторону обсерватории. «Отряд, какие потери?» — спросил лейтенант, грузно опускаясь на соседнее с Андреем сиденье. Один из бойцов осмотрел десантный отсек и начал доклад. «Рядовые Грусть и Туча погибли. Зараженные прорвались через их сектор ответственности. Система жизнеобеспечения зафиксировала обрыв биологических сигналов. Рядовой Заря ранен, степень серьезности повреждений неизвестна. Возможно, разгерметизация костюма, но признаков заражения в данный момент нет». «Хорошо». Лейтенант кивнул и повернулся к Андрею. «Ради бога, скажите, что все вышло, и ребята не зря отдали свои жизни Стиксу». Андрей молча вытащил из кармана на поясе блок данных и показал его всем. Многие облегченно вздохнули. Перед вылетом важность этой информации для выживших всем объяснили достаточно доходчиво. Платформа обогнула скалу и начала заходить на посадку. Под аэродром был выделен довольно скромный пятачок пространства, и потому эта процедура требовала от пилота максимальной концентрации. Платформа была уже в считанных метрах от земли. «Эй, ты чего?» Боец, сидевший около раненого и безуспешно пытавшийся подсоединить медицинскую капсулу к погнутому разъему, отскочил от своего подопечного. Раненый встал на ноги, бубня что-то несуразное и поднимая здоровую руку для удара. Свиридов сразу понял. Костюм все-таки подвел своего владельца, и сейчас остатки его разума пожирает чума Стикса. Среагировать никто не успел. Зараженный ринулся вперед, словно живой, закованный в броню таран. По иронии судьбы, ближайшей к нему целью оказался Андрей. С утробным скрежетом костюмы столкнулись, и Свиридов почувствовал удар спиной о металлическую поверхность пола. Удар был силен, но большую его часть приняли на себя энергетические экраны, спасая костюм от повреждений. Навалившийся противник бил Андрея руками по шлему, бормоча неразборчивую чушь. Экраны шлема начали мерцать. Андрей не мог сбросить себя навалившуюся тушу, а бойцы опасались стрелять, не рискуя повредить чувствительное нутро летательной машины, и лишь пытались оттащить впавшего в буйство бывшего товарища, больше мешая друг другу, чем помогая. «Активировать рукопашный режим?» Высветившаяся на экране надпись на миг озадачила Андрея, но сомневаться он не стал. Не то положение. Свободная рука обхватила шлем врага, отталкивая его прочь. Энергетический заряд прошел через защиту вражеского шлема к чувствительным тканям. Зараженный обмяк, распластавшись поверх тяжело дышащего Свиридова. Из ослабевшей руки Андрея выпал блок памяти, испуская явственный запах паленой электроники.